Позвоню позже, если будет время, — беспечно сказал Рудольф. — Кстати, все мы собираемся через часок пойти куда-нибудь выпить. Может быть, вы с Брэдом составите нам компанию? — Мне нельзя появляться в барах, вы же знаете, — сказала Вирджиния. — Пошли, Вирджиния, — сказал Найт. — Я угощу тебя апельсиновой шипучкой, бесплатно предлагаемой фирмой твоего отца. Очень неохотно Вирджиния позволила Найту увести себя. Он мужчина не ее мечты, это совершенно очевидно. Глядя им вслед, заметил Грэткин. «Не вздумай заикнуться об этом Брэду», — сказал Рудольф. «Он спит и видит, как бы жениться на ней, войти в их семью и создать новую империю. Так как мы и пойдем выпить?» «Боюсь, мне придется отказаться», — Грэткин взглянул на часы. «В 8 позвонит Колин и страшно рассердится, если меня не будет в отеле. Джонни, ты не против, если мы поедем сейчас?» «К вашим услугам, мэм», — галантно ответил тот. Когда она открывала дверь в свой номер, там уже вовсю заливался телефонный звонок. Звонили из Калифорнии, но это был не Колин. Звонил директор студии, чтобы сообщить, что сегодня в час дня Колин погиб в автомобильной катастрофе. Ее муж уже полдня как мертв. Она ничего не знала об этом. Она сдержанно поблагодарила директора за его несвязные соболезнования, повесила трубку и долго сидела одна в номере, не зажигая света. Глава вторая. 1960 год. Прозвучал гонг, возвестивший начало последнего раунда тренировочного матча, и Шульц крикнул: «Постарайся побольше прижимать его к канатам, Томми!» Боксер, с которым Уэйлс должен был встретиться через 5 дней, славился тем, что прижимал противника к канатам, и Томасу, как спарринг-партнеру, полагалось имитировать его стиль. Но Уэйлса не так легко было прижать к канатам. Быстрый и неуловимый, он почти танцевал на ринге и, молниеносно работая руками, наносил короткие и точные удары. Предстоящий матч собирались показывать по телевидению на всю страну, и за участие в нем Куэйлс получал 20 000, а Томасу, как его спарринг-партнеру, причиталось $600. Ему хотели заплатить меньше, но Шульц, будучи менеджером обоих боксеров, нажал на организаторов матча. Встречу негласно финансировала мафия, а мафиози не увлекаются благотворительностью. Из-под кожаного шлема со злого плоского лица Куэйлса смотрели на Томаса холодные бесцветные глаза. Когда Куэйлс тренировался с Томасом, на губах его всегда играла насмешливая улыбка. Точно само присутствие Томаса на одном с ним ринге было абсурдом. За все время тренировок с Томасом Куэйлс не сказал ему ни слова, даже не здоровался с ним. Во всей этой ситуации Томаса утешало только то, что он регулярно спал с женой Куэйлса и собирался в один прекрасный день рассказать ему об этом. Спарринг-партнерам не полагалось наносить травмы основным участникам встречи, но шел последний раунд тренировочного матча, и Томас, не думая о ждущем его наказании, упорно наступал, чтобы нанести хотя бы один хороший удар и посадить мерзавца на пол. Куэйлс догадался об этом намерении, и улыбка его стала еще более надменной. Он резко уходил в сторону, в воздухе отбивал удары Томаса, не давая им достигнуть цели, и к концу раунда даже не вспотел, а на теле его не было ни одного синяка, хотя Томас все 2 минуты упорно пытался достать его. «Ты должен заплатить мне за урок бокса, бездельник», — сказал Куэйлс, когда прозвучал гонг. «Надеюсь, в пятницу тебя убьет дешевка», — ответил Томас, перелез через канаты и пошел в душевую, а Куэйлс еще попрыгал через скакалку, сделал несколько гимнастических упражнений и поработал с легкой тренировочной грушей. Этот негодяй никогда не уставал, работал как одержимый, и, судя по всему, его, в конце концов, ждал титул чемпиона в среднем весе и 1 000 000 на счете в банке. Получив от Шульца конверт с $50 за 2 раунда, Томас быстро протиснулся сквозь толпу и вышел в палящую жару Лас-Вегаса. После прохлады, оборудованного кондиционерами театра, жара оказалась искусственной и зловещей, словно какой-то маньяк-ученый специально поджаривал город, чтобы уничтожить его самым болезненным способом. После тренировки Томасу страшно хотелось пить, и, пройдя через раскаленную улицу, он вошел в какой-то большой отель. В вестибюле был прохладный полумрак, дорогие проститутки прохаживались в ожидании клиентов, пожилые дамы стояли у игорных автоматов. Он прошел в бар мимо столов, за которыми играли в рулетку, в кости, и заказал пиво. Вес у него сейчас был в норме, а Шульца рядом нет, значит, вопить никто не будет. Впрочем, Шульцу стало на него наплевать с тех пор, как появился Куэльс, верный претендент на чемпионский титул. Выпив еще пиво, Томас встал и направился к выходу. Но задержался посмотреть, как играют в кости. Игра шла по-крупному. Томас вынул из кармана конверт с деньгами и купил фишек. Через 10 минут от его денег осталось всего $10, и у него хватило здравого смысла на этом остановиться. Он вернулся в обшарпанную гостиницу. Куэллс жил в фешенебельном отеле «Сэнс», где останавливались все кинозвезды. Его жена целый день загорала у бассейна, но неизменно улучала полчасик, чтобы тайком заскочить к Томасу. «У нее страстная натура», — объясняла она Томасу, — «а Куэллс спит отдельно, потому что он серьезный боксер, и ему предстоит важный матч». Томас больше не был серьезным боксером. Ему не предстояли важные матчи, так что он мог позволить себе все. В гостинице его ждало письмо от Терезы, но он даже не стал его распечатывать. Он и так знал содержание, очередное требование — выслать деньги. Тереза теперь работала и зарабатывала больше, чем он, но это ее не останавливало. Она устроилась в какой-то ночной клуб, продавала там сигареты, виляя задом и демонстрируя ноги, оголенные до еще допустимого законом предела, и получала щедрые чаевые. Она заявила, что ей обрыдло сидеть с ребенком дома, когда муж все время в разъездах, и она желает сделать собственную карьеру. В ее представлении торговля сигаретами в ночном клубе была чем-то вроде шоу. Сына она сплавила своей сестре в Бронкс, и даже когда Томас бывал в Нью-Йорке, возвращалась домой в 5-6 утра с сумочкой, набитой $20 бумажками. Бог знает, как она их зарабатывала, но Томаса это уже не волновало. Он поднялся к себе в номер и лег на кровать. Ему нужно было придумать, как на $10 дотянуть до следующей пятницы. Кожа на скулах саднила от недавних ударов Куэллса. Кондиционер в комнате почти не работал, и от жары Томас обливался потом. Он закрыл глаза и заснул тяжелым, нездоровым сном. Ему снилась Франция. Там прошло лучшее в его жизни время. Ему часто снилась та короткая пора на берегу Средиземного моря, хотя все это было почти 5 лет назад, и яркость воспоминаний стерлась. Он проснулся, все еще продолжая видеть свой сон, и когда море и белые здания скрылись, перестали маячить перед его мысленным взором, тяжело вздохнул, поглядев на окружавшие его потрескавшиеся стены захудалой гостиницы в Лас-Вегасе.